тебя нет-нет не ждет, но ты стал уже большим. Проснулся ты утром, где ты не был, ты не был героем в этом фильме, добился ты того, что тебя закрыли, парень. А ведь еще вчера ты, а молод был, а веселился в парке. Насквозь ты прошибал всех своих печальным взглядом. Мать умерла, но был отец, который не был рядом. Твоя судьба, судьба твоя была жестока. Шел по следам отца, и вот перед тобой болото. Наступил ты мимо, руки и ноги повязала опасная трясина. Преступность вечно не знает никаких преград. Жизнь людей может загубить просто так. Так бах, опасная игра, в которой выживают, к сожалению, не все. Лишь в детстве ты ничего не понимал, ты воровал и считал, что это детская игра. Она всегда заканчивалась для тебя успешно. Желание росло, успех был интересен, за успех ты получал иногда немало денег. На глазах ты вырастал, теперь тебе не нужен велик. Через несколько лет сказал нет, все это бред. И вот тогда решил я в руки взять пистолет. Я почувствовал свет, почувствовал в себе силы. Был готов убить любого, кто решил меня кинуть. Эй, мужик, дай-ка баксы. Нет, пожалуйста, не трогайте, у меня дочка 7 лет. Люди все, которые мне говорят не надо, они как пастухи считают, что мы все большое стадо, которое гоняют, которое стягают. Но приходит чувство голода, и они нас убивают. Также не хочу я знать из них никого в лицо. А может быть, они дерьмо, заткнись ты все равно. Болван, любовь деньгам наносит недоверие к властями, что они нам обещают. Мы не верим их словами, слово деньги для нас. Мы превращаемся в убийство, происходит незаметно. Только-только лишь для нас голодный взгляд. Обряд, наточенные зубы, как шакалы, чуем деньги. Мы облизываем губы, мы вчера еще живые, а сегодня уже трупы. Трупы. И только ночь за ночь, день за день, они остановились ужасом, ты жил как тень. Преследуя добычу, наблюдал за ней глазами, не испытывая страха, шел не быстрыми шагами, в ожидании того, что выйдет в темный переулок, где можно подойти и голове приставить дуло. И вот на жертву наступает страх, он понимает, что нажатием на курок его не будет, только бах-бах. Жизнь твоя вся оборвется, а кормить семью, расти детей уже и не придется. Но если хоть немного ты подумаешь и головой своей отдашь мне все, домой придешь живой. А он не понял, произвел бросок, выбил ствол, побежал, но далеко уйти не мог. Ведь запах денег выводил тебя на верную дорогу. Вскоре руки хищника забрали его волю. Я мозги выбивал, говорил ему грубо. Голову пробил, теперь он стал трупом. Стук сердца, бум, облизывал я губы. Ему жизнь я оборвал, для него играют трубы. А ведь было, очень просто и быстро. Бритва и по горлу провел, и не слышно. Так же может быть ствол, может удар. Солнце закатилось, труп на землю упал. Я бежал в темноту, но страх сбивал меня с ног. Холодный пост прошибал, напоминая поток. Кровавые лужи, его жалобный взгляд заставляли меня, да, вернуть все назад. Но как ты ни крути, ты оказался, крики менты вышли на след, ты на водку дал им. Ведь когда воровал, они поймать и не могли тебя. Они ломали черепы, натыкаясь на понты. Где, когда и что произойдет, никто не знал. Когда дело заводилось, в это время отдыхал. Играя в жизни, как не думал о смерти. Крупные ставки я на кон ставил. Господь мне выдал справку, то ли в ад, то ли в рай. Если это игра, твою мать, значит играй. Но доиграть мне не дали, мне тузов не раздали. Крики стой, и вот уже легавые шмонали. Я чувствовал, пульсом мне давило на виски. Но я уже в цепях, тут хоть беги и не беги. Ай да черт меня попутал, замочил, зачем его я. Теперь я понимаю, сколько стоила свобода. Она же для меня только небо и земля. Я хотел немного больше, выпирало, чтоб карман мой закон всегда со мной. А меня он не помиловал, а он накрыл меня тюрьмой.